Глава 12. «Познакомились на прошлой неделе», — Джу скинула подбородок. «Господин Юн показался...» «Понятно. Можете не продолжать», — перевел один из голосующих. Все начали переглядываться. К отцу наклонился начальник службы безопасности корпорации и что-то зашептал. За то время, что Джу приходилось наблюдать презентации, она сталкивалась с подобным впервые. «Голосующие знают господина Юна?» Джу почувствовал неприятное жжение под ложечкой. Вряд ли. Все же он при всей остроте ума не занимался бизнесом. И, насколько известно, Джу всегда занимал одну и ту же должность. Да, руководящую, но владельцем собственного дела господин Юн никогда не был. Но она прекрасно помнила, как всерьез озадачилась, увидев у Юна отрицательный рейтинг. При этом причины, по которым Юн там оказался, были скрыты из общего доступа. Разумеется, Джу попыталась приоткрыть для себя тайну, но ни запрос в платные базы, ни консультации в частном детективном агентстве не дали результата. Это значило одно. Отец подруги натворил что-то, о чем простым людям не обязательно знать. Знание как огонь. Это основополагающая, движущая часть прогресса, однако подчас оно может так обжечь, что мало не покажется. Если дистанцироваться от конкретной проблемы, человек, попавший в черный список, не мог занимать ответственных должностей, не мог иметь собственного дела. Кое-какие права были ограничены. Например, становилось невозможным в ряде случаев даже купить билет на самолет. Авиакомпания просто не продаст, откажут. Джу казалось, что она нашла отличный способ выхода – записать Юна нештатным консультантом. Было и более радикальное решение, тоже упомянутое в презентации – оформить Юна в штат уборщиком или грузчиком, соответственно, имеющимся соцрейтингу. «Вопросов больше не имею». Начальник службы безопасности закрыл папку с материалами. Повисла тишина. Джу резко захотелось провалиться сквозь землю. «Вы понимаете уровень ответственности, госпожа Сун?» — спросил отец. «Вы видите информацию на монитор». Картинка сменилась. В левой верхней части появилась фотография. На ней Юн выглядел иначе, нежели в момент знакомства. Со снимка смотрел унылый, обреченный старикаша. Справа появилась краткая биография, подтверждающая, что Юн всю жизнь отработал на одном месте. Но самое главное то, что Джу искала, но так и не смогла найти, было внизу. «Подозревается в несанкционированном распространении сведений, которые могут составлять государственную тайну». Формулировка была идиотской, так как не говорят в серьезных местах, но у Джу все равно глаза на лоб полезли, она запнулась. Сведения с экрана, кроме прочего, прямо указывали. Господин Юн умер несколько дней назад. Причиной смерти являлась чрезмерная алкогольная интоксикация. «Как умер? Он ведь был жив на следующий день. Джу и Юн как раз только познакомились. Может, кто-то что-то перепутал? Человек с фотографией не был похож на отца подруги». Голосующие ожидали ее реакции, поэтому предоставили время на ознакомление с информацией. Джу отрывисто закивала. Конечно, она все понимала, не маленькая. По-хорошему, еще до появления новых вводных о наличии в проекте господина Юна следовало умолчать. Многие предприниматели, уже получив финансирование, дали, набирали штат. Однако Джу считала и преподносила себя порядочным человеком. Не указать конкретную персоналию, превратившую идею в нечто рабочее и осязаемое, она считала категорически неверным. Особенно с поправкой на то, что это был отец подруги. Джу никогда не присваивала себе результатов чужого труда раньше и не собиралась делать этого впредь. Если проекту суждено реализовываться, то только с упоминанием Юна и никак иначе. Оттого следующий закономерный вопрос голосующих. Джу приняла в штыки. «Не желаете убрать из проекта отрицательный элемент? Полагаю, вы осознаете риски, собственно, они отражены и в вашем анализе?» Джу вспыхнула, но подавила гнев. «Это категорически исключено. Попутно. Он ведь на самом деле жив». «Ваше право». «Ваше право». Холодный, как могло показаться, разочарованно вздохнул отец. На ее вопрос никто не ответил. Как специально именно в этот момент истекли последние секунды времени, отведенного для презентации. Джу выпрямила спину, и она направилась к выходу. Сдержалась, чтобы не хлопнуть дверью. Нечестно, нечестно, нечестно. Или Джу с опозданием прошибла холодным потом. Выходит, голосующие всерьез решили, что она способна повесить компанию на мертвую душу? Оказавшись в коридоре, Джу поймала на себе любопытные взгляды остальных предпринимателей и кандидатов в таковые. На секунду подумала, что не хочет выглядеть как тот паренек перед ней, показавший ненужные эмоции. Да, принимать поражение с гордо поднятой головой — отдельное искусство, и она была далека от него, но ей всегда хотелось сегодня стать лучше, чем была вчера. а завтра, чем сегодня. «Как все прошло?» — спросил Дзиянь, улыбаясь кончиков губ. Я держал пальцы скрещенными. Джу знала, что этому побитому сединой мужчине действительно интересна судьба ее проекта. Она хорошо знала его и уже собралась ответить как есть, но не успела. За спиной звякнул зумер. Самый приятный и ободряющий звук из всех возможных в данный момент. Она обернулась. На информационном экране напротив ее имени появилась зеленая отметка. Голосующие поддержали проект единогласно.